Захар безропотно расплатился, неожиданно для себя, с купеческой щедростью, прикинул сверх того еще десятку и вышел, прихватив свой чемоданчик, все это время сиротливо простоявший у двери под вешалкой. Женщина, бросив вслед ему взгляд через широкое стекло окна, как-то сразу погрузнев и постарев, вернулась к своему креслу. В нем уже сидел очередной клиент, молодой золотушный человек с тонкой ниточкой рыжеватых усиков. «У меня перерыв, больше не работаю», — сказала она высокомерно и холодно, несмотря на то, что еще было только 10 часов утра. «Займите очередь к другому мастеру». А когда золотушный молодой человек сидел уже в кресле старичка-парикмахера, женщина, перекипев, пригласила очередного клиента к себе. Золотушный с усиками даже голову вывернул, возмущаясь, но женщина-парикмахер демонстративно держалась к нему все время спиной, а старичок, бривший золотушного, недовольно попросил его не вертеться, добавив, что у него чрезвычайно острые инструменты и что в таких условиях он ни за что не отвечает. Захар тем временем шел по городу, задумавшись. Николая он уже видел летом, когда тот приезжал на каникулы, и у Захара до сих пор не исчез неловкий привкус от встречи с сыном, от незавершенности и недосказанности в отношениях. Он испытывал к нему какую-то холодную враждебность и ничего не смог с собой поделать. Да и сам Николай после 2-3 попыток, явно было видно, оставил надежду на сближение, и расстались они равнодушно и вежливо, как чужие. С Николаем в той или иной мере все было ясно. Захара больше занимала Аленка, если честно говорить, сам Брюханов. Захар хорошо понимал, что не может изменить давно сложившееся положение вещей, но по-прежнему не мог представить себе Брюханова, своего старого дружка, мужем Аленки. Тем не менее, он все-таки пришел к нужному дому, намеренно перед этим проплутав по городу с час или даже больше, рассердившись на самого себя и на всех своих родственников, он с решительным видом прошел мимо постового милиционера. «Гражданин!» — услышал он и, остановившись, глянул назад. Милиционер, беря под козырек, шагнул к нему. «Вы к кому, гражданин?» «Брюхановым», — хмуро отозвался Захар. И, заметив в глазах милиционера недоверие, неохотно пояснил. «От тещи его из Густищ. Пожалуйста, проходите. Третий этаж, дверь налево». «Спасибо, служба», — сумрачно усмехнулся Захар. И не спеша, поднявшись на третий этаж, остановился перед дверью с номером 33. «Ну вот, 33. Наконец-то добрался». Не раздумывая больше, он нажал на широкую кнопку звонка и услышал за плотной, красиво обитой затейливым узором дверью звонок. Открыла раскрасневшаяся у плиты Тимофеевна, вопросительно заморгала. Была она в летнем сарафане с голыми толстыми руками. Захар поклонился. «Здравствуйте». «Здравствуй», — ответила Тимофеевна, выжидающе, и хотя видела Захара в первый раз, тут же уловила в нем сходство с Николаем и догадалась. «Захар Тарасович с приездом. Милости просим», — радушно пригласила она. «Давно пора родных-то проведать». Захар, отец ее бывшей хозяйки, благоухающий хорошим одеколоном, в новом ненадеванном черном шеветовом костюме, еще совсем моложавый, поджарый, стройный мужик, с размашистыми угольными бровями и аккуратный, даже щеголевато подстриженными седыми висками, представлялся ей другим. Он ей сразу же пришелся по душе. Захар повесил на вешалку у двери фуражку, поставил чемоданчик.